Джей Адамсон не биолог. Несмотря на прекрасное знание фауны Африки, несмотря на замечательно тонкую наблюдательность, умение ничего не пропустить и схватить главное, отсутствие биологического подхода к трактовке увиденного сказывается сразу. Будучи совершенно объективны в описании фактов, Джей Адамсон в известной мере отступает от этого при их объяснении, приписывая иногда Эльсе совершенно человеческие мотивировки ее поступков. Это, конечно, преувеличение, и относиться к нему нужно именно как к преувеличению, но не больше. Антропоморфизм, то есть объяснение поведения животного с точки зрения человека, считается для биолога тяжким грехом. Однако антропоморфизм Джей Адамса, мне кажется, в большинстве случаев следует скорее рассматривать как следствие безграничной любви ее к Эльсе. Любви, не вмещающейся в рамки сухих научных фраз, требующей для своего выражения более сильных средств. Да и кто знает, так ли безусловно правы настоящие биологи, полностью отрицая возможность возникновения и проявления у животных сложных чувств, сходных с чувствами человека. Во всяком случае, многое в книге Джей Адамсон заставляет задуматься над этим независимо от эмоций автора. Помимо вопросов общего порядка, книга Джей Адамсон освещает множество мелких деталей, характерных для жизни львов на воле. Мне она представляется небольшой львиной энциклопедией, где так подробно и полно раскрываются привычки и поступки диких львов. Для меня многое здесь оказалось новостью. Нельзя обойти молчанием и еще одну сторону замечательной книги Джей Адамсон. Она, как никакая другая книга, переносит читателя в мир африканского буша. Сцены из жизни диких животных не могут не волновать. Грифы, слетающиеся на труп зебры, близкое рыканье львов в густых сумерках, крикливая болтовня бабуинов, завидевших пробирающегося среди кустов леопарда, стая гиеновых собак, отдыхающих после охоты, стада слонов, антилоп, буйволов, крокодилы, неподвижно лежащие на илистой отмели, гиены, виверы, ткачики, цесарки, бегемоты. Все это как сну детства, живет где-то в нашем подсознании, невольно притягивает, будет какие-то неведомые нам самим струны души. В этом, наверное, и проявляется та, казалось бы, непонятная сила, которая ежечасно заставляет миллионы людей искать общение с природой, с животными. Нужно заметить, что в описании природы и животных Джей Адамсон проявляет незаурядное мастерство. За скупыми лаконичными фразами скрывается огромное знание и любовь. И именно этим объясняется то непередаваемое очарование, которым полна книга, то волнение, которое мы испытываем, читая ее. Умение найти нужные слова – основная задача писателя, и каждый решает ее по-своему. Джей Адамсон находит решение в простоте, в спокойной манере изложения, в некоторой, я бы сказал, будничности повествования. Достаточно вспомнить, например, описание встреч со слонами или с носорогом, чтобы убедиться, как много драматизма порой скрывается за сдержанными повседневными словами. Полной опасности и буш для Джей Адамсон привычная среда, где она чувствует себя как дома. Но, повторяю, только глубокое знание и любовный подход к обитателям буша делают возможным такое чувство, а ведь это дано не каждому. Очень любопытное отношение Джей Адамсон к людям. Как и большинство других англичан, она делит всех людей на две группы, на две категории. Но в отличие от них, Джей Адамсон различает не черных и белых, а тех, кто любит и охраняет животных, и браконьеров, врагов животных. Как ни курьезно такое деление, но с определенной точки зрения оно вполне правомочно. Для Джей Адамсон браконьер, независимо от цвета кожи, враг, с которым нужно вести борьбу, не считаясь со средствами. Вопрос о браконьерстве, однако, много сложнее, чем это кажется Джей Адамсон. Издавна дикие копытные были основой питания коренных африканцев, а крупные хищники – заклятым врагом, нападавшим на домашний скот. 20-е столетие несло существенные изменения в эту расстановку сил. С усилением колониального режима дикие животные были почти полностью уничтожены, и в значительных количествах сохранились только в хорошо охраняемых заповедниках и национальных парках. В то же время африканские племена были оттеснены в бедные дичью и непригодные для земледелия места. Лишенные обычных источников пищи, африканцы видели выход из создавшегося положения лишь в охоте. Не охотничий инстинкт, не чревоугодие и сребролюбие, как считает Джой Адамсон, а голод, необходимость как-то прокормить семью, заставляет чернокожих охотников рисковать своей свободой и нарушать границы заповедника, невзирая на угрозу встречи с объездчиком или инспектором. Веками формировавшаяся психология, все традиции, весь быт африканцев теснейшим образом связаны с охотой. Ограничения в охоте, вводимые законодательством белых, просто не укладываются в их сознании и рассматриваются как узурпация белыми исконных и неоспоримых прав коренных жителей. Не случайно, что провозглашение независимости почти во всех молодых государствах Африки многими воспринималось как отмена этих ограничений и сопровождалось массовым, часто бессмысленным избиением животных на заповедных территориях. К счастью для животных, положение почти везде вскоре нормализовалось, и сейчас, как уже говорилось, вопросы охраны и разумной эксплуатации фауны стали одними из самых важных программ национальных правительств. Не строгие наказания, не заградительные кордоны, а повышение материального уровня и рост сознательности положат конец браконьерству, этому гнуснейшему социальному злу.